Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня продолжаем изложение важных событий библейской истории Ветхого Завета согласно книге Неемии, которая является канонической книгой Библии. Повествование ее начинается происшествиями, начиная 446 годом до Рождества Христова и дальше, когда Неемия получил довольно печальные сведения о положении в Иерусалиме и в Иудее вообще. Он был встревожен, и царь заметил его скорбь на лице. Причина печали Неемии заключалась в том, что стены Иерусалима были все еще разрушены. В самом городе было запустение, разрушенные дома, груды камней тут и там. Хотя поклонение Богу живому в храме было восстановлено, Неемия молился Господу, прося его руководства, что ему следовало делать для улучшения положения в Иерусалиме, хотя он находился от него далеко, в столице в Узах. Артаксеркс заметил печаль на лице своего верного царедворца и спросил, почему он печален? Испуганный Неемия вопросом царя, однако нашел в себе храбрость сказать об истинной причине его скорби. «Да живет царь вовеки», — сказал он. «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» Неемия 2 глава 3 стих. На вопрос царя, что Неемия желал бы сделать, он ответил, что хотел бы отправиться в Иерусалим и наблюдать там за восстановлением стен Иерусалима. Царь назначил для него время отлучки. Неемия сразу же приступил к приготовлениям, дабы отправиться в Иудею и совершить желаемое дело в Иерусалиме. При скорби приступили и противники к своим делам лукавым. Санавалат и Товия, аммонитянин, услышав о прибытии человека от царя, дабы заботиться о благополучии Израиля, встревожились. Антагонизм не прекращался со времени первого прибытия пленных иудеев в 536 году до Рождества Христова Зарававелем, и длился он почти 100 лет. Какая вражда к народу, избранному Богом, для провозглашения о Боге живом и Его законе среди идолопоклонников. Хотя письма от царя имел Неемия, но он ожидал оппозиции этих людей и приготовился встретить трудности мудро и успешно с помощью Господа. Неемия начал свой труд в Иерусалиме тихо, бесшумно. Ночью он осмотрел разрушенные стены священного города без присутствия начальников города или старейшин Израиля. Они даже не знали, что он уже прибыл в Иудею от царя Артаксеркса с уполномочием совершать строительство в Иерусалиме. И только после осмотра стен и самого города Неемия говорил правителям. «И сказал я им, вы видите бедствие, в котором мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». Неемии 2 глава, 17 стих. Можете себе представить изумление на лицах старших в городе. Годами они жили в таком положении, и им казалось, что ничего лучшего сделать им не посильно. Но вот прибыл человек из столицы Медоперсии, израильтянин, их брат по вере, с важными письмами от царя, чтобы он будет строить Иерусалим вновь. У иудеев ни армии, ни другой защиты не было. Противник мог легко войти в беззащитный Иерусалим без крепких стен и врат. Неемия имел власть и пламенно воззвал к слушающим его последовать плану и приступить к строению стен, домов и возвеличить храм Божий. Тогда правители города сказали, и сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. 2 глава, 18 стих. Но противники, которые враждовали в сердцах своих, сразу делали злое дело, клеветали на Неемию, что он не является лояльным царем Медо-Персии. Санавалат и Товия насмехались над планом Неемии. 2 глава, 19 стих. 3 глава Неемии передает прекрасную картину, как верные Богу иудеи трудились, восстанавливая стены Иерусалима и сам город. Однако были и такие, которые пренебрегали трудом, посылали простой народ на труд, но вожди не участвовали в тяжелом деле строения. После них чинили фикойцы, но знатнейшие из них не наклонили шеи своих поработать для Господа. Неемии, 3 глава, 5 стих. И были весьма ревностные труженики. Таковым был Варух. Он трудился ревностно на втором участке. Даже дочери одного из правителей также трудились наряду с мужчинами. Это похвально и ободрительно. Некоторые трудились без энтузиазма, но другие от начала до конца восстановления стен были всегда на своем посту, своим примером ободряя более слабых братьев. Присутствие и руководство строительством Неемии в Иерусалиме произвело неизгладимое влияние на ход всего дела. Он также чувствовал возвращение оппозиции со стороны враждебных людей населения, самарян и прочих. Особенности это касалось Санавалата, который чувствовал себя униженным, и что его не так боялись, как раньше, по причине присутствия Неемии. Труд производили на стенах Иерусалима. Унижение и клевета были постоянно слышны. Говорили противники, что лисица своим хвостом разрушит то, что иудеи строят. Неемия 4 глава 6 стих. Народ игнорировал эти оскорбления и слушался Неемии во всем деле нелегком, потому что он являлся посланником Божиим, а таковые всегда поддерживаются Господом. Однако противники не успокаивались. Они наблюдали за ходом строительства и видели очевидный успех иудеев. Зияющие пробоины в стенах Иерусалима были исправлены, закрыты во всю ширину стен. Эти люди злые решили приступить к более решительной тактике, начать войну с иудеями. Так как унижение и лукавство не помогало им, ненависть также не имела успеха. Стены вокруг Иерусалима настолько исправились, что приводили врагов, противников в зависть и даже страх. Неемия был вождем и человеком, предвидящим опасность, поэтому он принял меры против возможной вооруженной атаки врагов Иерусалима. Ревностные труженики работали с лопатками, камнями, деревом, цементом, но в то же время скрыто имели оружие, лежащее вблизи, с которым могли отбить неожиданную атаку противника. Эта стратегия Неемии дала народу уверенность в победе и успехе над врагами, а также укрепляла уважение к Неемии, и вера в живого Бога также укреплялась. В 4 главе 17 стихе читаем такие слова. «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою совершали работу, а в другой держали копье». Ездра, который прибыл раньше в Иерусалим, несомненно, был благодарен и рад всему, что совершил Неемия. Было великое торжество, когда стены Иерусалима были восстановлены, дома исправлены, Иерусалим принял иной вид. Священник Ездра читал из закона Божия, и торжественно благоговейное влияние на народ было воистину велико. Аминь.